Глава 5. Март 2001 год. Императорская академия. Егор Соколов. Прошло полгода, как я учусь в академии. График занятий настолько плотный, что еле успеваю выкроить время на занятия спортом. Утром до завтрака пробежка, скалодром и медитация. Продолжаю принимать усиливающие тело зелья. Уже 3 минуты могу двигаться на сверхскорости. Делаю это в лесопарке Академии, чтобы никто не видел. Сразу после завтрака стреляю из лука в тире. Потом уроки, где нас гоняют, вбивая в наши головы разные заклинания лечебной магии. Поток информации по магии мощнейший. В Академию поступают подготовленные аристократы, а для меня учить магию ой как непросто. Но я стараюсь, вбивая в голову все лекции, даже зелья стал употреблять для улучшения памяти. Потом обед, после обеда уроки артефакторики и зельеварения. Удивляюсь, как это все умещается в моей голове. Иногда мне кажется, что быть охотником за монстрами или охотником за головами намного проще. После уроков я, Юрген и Робер идем в фехтовальный зал, тренируемся до ужина. И только после ужина наступает свободное время, которое я вновь трачу на повторение уроков. С бароном Болотовым мы пока не кусаемся. Он, правда, пообещал, что во время каникул найдет причину для дуэли и грохнет меня, так как там не будет ограничений на поединок до смерти. Вот козел, все ему не имется. Но за полгода я привел себя в очень быстрое состояние своего тела, так что смогу удивить его еще раз. Но каникулы у нас в летние месяцы, а до этого еще много времени. В этом мире справляют праздник Новый год. Я съездил в Калугу повидаться с семьей. Гостил неделю, но все время провел в лабораториях рода. Нашим специалистам, мастерам-оружейникам удалось создать лук, о котором я описал еще осенью, во время посещения Академии дедом. Как хорошо быть ведуном. Видишь все мелочи, которые закладывал мастер во время своей работы. Использовали теневой литий и кости клыкастого носорога из тени. Имелись такие запасы в хранилище рода Соколовых. Еще когда отец живой был, присылал с уральской границы. Лук получился похуже моего, а может и нет, но все равно отличный. Уже есть заказы на границах разломов, провели хорошую рекламную акцию. Наши охотники выезжали на место и там демонстрировали стрельбу из нашего лука по монстрам из Нижнего мира. Удачно получилось. Пограничная стража империи подписала с нашим родом контракт на поставку стрел с наконечниками, сделанными из зубов теневых грызунов. Рецепт такой есть у Аудры, я учил ее делать стрелы, но не знаю, делают у них в роду такие стрелы или нет. Слишком далеко родовое имение Будки. Тем более там есть свои разломы в горной цепи Альпы. Наши охотники сейчас в слабых прорывах устраивают натуральный геноцид всяких мелких тварей из тени. Я еще подсказал своим, какие травы обязательно нужно собирать в аномальных зонах. Из газетных новостей узнал, что прорывы начали закрывать. Видимо, имперская СБ догадались, как это сделать. Вот только новые прорывы продолжают появляться время от времени. Получается вроде как равновесие. Часть закрывают, часть новых возникает. Но результат в том, что прорывы не заполняют империю, как этот бардак происходил ранее. С января мы проходим практику в госпиталях и больницах. Скажу честно, лечить мне нравится больше, чем убивать. Может, это влияние тела Егора на мое сознание? Ведь до меня Егор вообще не желал заниматься способностями к убийству. Но я активно тренируюсь, ибо знаю, что этот мир так же жесток, как мой прошлый. Отличие только в том, что мой мир жил в Средневековье, а здесь технология и сексуальная революция, что благотворно сказывается на моей юношеской гиперсексуальности. Нет, постоянную подружку я себе не завел, но разовые встречи имеют место быть. Местные первокурсницы не особо задумываются о девственности для будущего мужа, хотя для моего 35-летнего разума подходят девушки постарше. В прошлой жизни я и погиб именно в таком возрасте. Мне даже удалось соблазнить Марию Чувашеву, секретаря завхоза академии. Всего разок. Но серая мышка ночью проявила себя, как беснующаяся демоница. К утру катала меня так, что я еле уполз из ее комнаты в гостинице. Зато Маша на следующий день вела себя так, будто ничего не было. Есть кое-что важное. В этом прежде всего заслуга Аудры. Она прошерстила всю библиотеку Академии. На самых верхних полках в пыли нашла интересные и древние книги. Более того, Аудра выпросила разрешение ректора Академии на посещение академического архива. Мы с ней разобрались, как усиливать дар, глотая напрямую ядра от монстров, и чтобы при этом не отравиться. О том, что я ведун, пока не знает никто, кроме друзей. Но они дали слово чести молчать. Позже мы посвятили в эту тайну Юргена, с которого тоже взято слово чести о молчании. Первым пожирать ядра начал я, а то вдруг сдохну, подставлять друзей не хотелось. Первые приемы магических ядер вызывали повышенную температуру и лихорадку, но обошлось. Мой дар вырос заметно, думаю, что не ниже третьего уровня. Объем личной магической энергии значительно увеличился. Сейчас такие же процедуры проводим с друзьями. В конце весны, по окончанию первого курса, будут замеры уровней дара. Вот тогда и узнаем, чего мы достигли. Вот профессура удивится. Скандальных происшествий пока никаких не было. Все прекрасно знают, кто такой Юрген и что ссориться с ним чревато. «Правнук императора – это вам не какой-то дворянин из Мухосранска. От маркиза могут прилететь такие отдачи, что родители не помогут, даже если они влиятельные аристократы». Юрген развивает магию огня и воздуха. Эти направления хорошо у него проявляются. Хочет быть, как его прадед, Адольф I огневиком. Даже обскакать прадеда желает. Мы с Аудрой идем по линии лекарей, хотя я не забываю об артефактах и зельях. Робер сосредоточился на артефактах. Из него, похоже, получится очень крутой артефактор. С Юргеном у меня состоялся разговор еще осенью. Я тогда дал ему ценный совет. «То, что ты станешь огневиком, здорово, но игнорировать артефакторику и зелье варенье глупо. Ты должен разбираться в артефактах и зельях, иначе всегда найдется пройдоха, который навешает лапши на уши и впарит тебе что-нибудь этакое, но совсем бесполезное. Ты универсал, можешь лечить, развивай лекаря хотя бы для того, чтобы сам себя мог избавить от любой болезни». Замечу, что Юрген к моим словам прислушивается. «Пожалуй, ты прав, Егор. Тем более я знаю случаи, когда нам поставляли некачественную продукцию. И стихи мне нравятся, огонь и воздух. Но другие направления тоже буду изучать. Надеюсь, силы дара не распылятся». Согласился правнук императора, немного подумав. «Я плохого не посоветую. Тем более нам придется у разломов побывать», — ответил я. В прошлой жизни я знавал мага, тоже универсала, который неплохо освоил магию огня и воздуха. Так вот, тот маг мог закрутить такой огненный смерч, используя воздух и огонь, что чертям тошно становилось. А главное для меня, тот маг-затейник научил меня заклинанию, чтобы совмещать огонь и воздух, ведь тогда я был универсалом. Сейчас мне это заклинание не пригодится, Могу подарить тому же Юргену». Так что воздухом владеть Юрген согласился без сопротивления. «Вообще интересно. Юрген пятый на очереди наследников. Он и не рассчитывает стать наследником императора. Больше скажу, даже не рвется. Почему в друзья он выбрал нас, я не понял, но спрашивать у него не хочу. Пусть все идет так, как идет». С 10 марта начались зачеты. Что-то вроде экзамена по пройденному материалу за полгода. Сидим на очередной лекции по лечению мышечной ткани и костей. Лекцию ведет профессор Борщева. И тут меня будто черт за язык дернул. «Екатерина Федоровна, почему до сих пор никто не отращивает конечности?» Спрашиваю прямо с места. «Егор, хочу тебе напомнить, что с места кричать невежливо. Есть вопрос, подними руку и спроси. Но, тем не менее, вопрос задан. Так, дорогие студенты, какие имеются мнения на вопрос студента Соколова?» Перенаправила мой вопрос профессор к нам в аудиторию. «Такое невозможно!» – послышалось с задних рядов. Аудра сидела рядом со мной. От моего вопроса она уставилась на меня удивленно. Вроде, чего это на меня нашло? «Никто пока не создал такого заклинания!» С задних рядов опять кто-то крикнул, но я не стал оглядываться. «Видишь, Егор, в научном сообществе магов не нашлось такого же умника, как ты. Вот и не отращивают до сих пор конечности. Может, ты нам изобретешь такое заклинание, а, Егор?» Вопрос профессорши вызвал смех всех студентов в аудитории. Не смеялась только Аудра. Подруга подозрительно смотрела на меня, прищурив глаза. А я вдруг подумал, что язык мой — враг мой. Если никто не знает, а я знаю, хоть и из прошлой жизни, то такое знание может принести многие богатства роду. Борщева тоже улыбалась, видя мое замешательство. «Ну что, Егор? Изобретешь лечение по отращиванию конечностей?» В нашей группе все опять засмеялись. Смеялась и профессор Борщева. Понятно, что меня Борщева не пытается оскорбить, она просто разряжает обстановку на занятиях. «Может, я изобрету, пусть мне завидуют все маги империи», — запальчиво выдал я. С опозданием подумал, что пора бы замолчать, но слово не воробей. Вылетело обратно, не поймаешь. «Хорошо, Егор, мы будем надеяться, что у тебя все получится. Тогда ученый совет Академии обратится к императору, чтобы тебя наградили за такое изобретение», — продолжая улыбаться, добавила Борщева. «Тогда наступает конфликт интересов. Зачем мне вознаграждение, если такое лечение может стать секретом рода? Непонятно зачем, мой язык продолжает жить своей жизнью». «Неважно, пусть остается секретом рода. Главное, кто-то станет знаменит. А вознаграждение от императора не станет лишним. Ну все, хватит, пошутили и достаточно». Борщева продолжила лекцию, а вот Аудра до конца урока продолжала подозрительно коситься на меня. Как только покинули аудиторию, после окончания лекции подруга подхватила меня под локоть и потащила в сторону, чтобы никто не мог услышать наш разговор. «Рассказывай, что ты там надумал по отращиванию конечностей?» Тут же вцепилась в меня Аудра, словно клещ лесной. «Просто мысли. Чего ты так возбудилась? Я всего лишь проявил интерес». Попытался отбрехаться я. «Я тебя, Егор, уже успела выучить. Ты просто так ничего не говоришь. Точно что-то придумал. Колись, я ведь не отстану», — напирала девушка с решительным видом. «Вот же заноза. И ведь не отстанет. Как бы ее отвлечь? И кто меня за язык тянул? Наверняка тело Егора так на меня действует». Тут я вспомнил, что Аудра нашла под шкафом в библиотеке Академии вырванные листы из какой-то книги. Она тогда принесла их мне. Я попробовал разобраться, но сразу не получилось. Листы были вырваны косо, часть текста отсутствовала. То, что листы из редкой книги, было понятно по качеству бумаги, но имелась важная вещь. В этих листах упоминалось об отращивании ноги, а также о сращивании костей при переломе или отсечении. Имели слова «теневое» и «темное». Что значит эти слова, я не понял. А на одном рваном листочке пентаграмма. В общем, загадка есть, осталось найти разгадку. Из прошлой жизни я помнил заклинание на такое лечение. Однажды пытал мага, он и проболтался. Плюс нужные травмы и костная масса теневых монстров. Знание анатомии конечности обязательно, чтобы получилась живая нога или рука, а не костный протез. Но еще нужен будет артефакт, который будет напитывать конечность магической энергией длительное время. Допустим, артефакт не проблема, почти то же самое, что сделал Робер в виде аккумуляторов для оружия и пользования запасом такой энергии. Я, например, уже ношу такой артефакт на поясе. Требуются органы монстров, но не простых, а именно редких. К атласу с координаторами прорывов есть приложение. Где, в каком прорыве и какие монстры водятся. Вот только того, что мне надо, нет. Аудра, не напирай на меня, пока у меня нет ответов на мои и твои вопросы. Разберусь, обязательно поговорим. Вновь попытался отбрехаться от подружки. Получается, как доставать редкие знания, то Аудра. А как что-то ценное понять, то сам. Ну, хорошо. В тех обрывках от книг я кое-что раскопал, но не разобрался. Нужны органы монстров, достаточно редких монстров. Думаю, таких можно найти только в разломах. Егор, у нас будет скоро практика. Я могу устроить все так, что нас отправят на разлом. Какой, неважно. Могу Юргена подключить, но тогда придется брать его с собой. Хорошо, договаривайся, чтобы мы попали на практику на границу. Решил я сдаться, иначе Аудр ходил бы за мной несколько дней, выклевывая мне мозг. В течение месяца в Академии проведут замеры одаренных, чтобы понять, каких успехов добились студенты-первокурсники. На основании этого будут делать распределение на практику. До обеда я решил заскочить к Закирову. Он из потомственных егерей. Вполне может знать какие-либо старые истории. Инструктор по стрельбе из лука нашел в его мастерской, что при тире. Асгар Ильфатович мастерил стрелы. Я поздоровался. «А, Егор, проходи. Пришел помочь мне ремонтировать или мастерить стрелы? Тогда не стесняйся. Бери инструменты на верстаке». «Не совсем за этим заскочил к вам, Асгар Ильфатович. У меня есть несколько вопросов. Вот, думаю, может, вы мне что разъяснить сможете». «Ну, задавай свои вопросы. Что знаю, поясню», — согласно кивнул Закиров. В древних книгах есть упоминание о том, что существовали лекари, которые могли не только сращивать отрубленную конечность, но и отрастить новую. Хотелось бы понять, что есть правда, а что вымысел. Озвучил я свою заинтересованность. Закиров, прищурившись с минуту, рассматривал меня. Потом посмотрел на свою культю левой ноги. Протез отстегнутый стоял рядом. «Сколько лет служу в Академии, но из лекарей ты первый задал такой вопрос. Скажу то, что слышал от своего прадеда, а он от своего прадеда». Я приготовился слушать, усевшись поудобней, чтобы не пропустить ни единого слова. «Первые упоминания о лекарях, умеющих сращивать отрубленные ноги или руки, появились при правлении императора Карла Толстого. Но не каждый лекарь был способен на такое. Тут дело даже не в уровне дара. Жизнь и смерть как бы две стороны одной медали. Практически любой лекарь способен стать на темную сторону. То есть стать некромантом или магом крови. Но не все готовы к этому. Позже некроманты стали появляться все реже и реже. Через полвека прошли слухи о том, что некоторые лекари могут отращивать конечности. Закиров сделал паузу. Он явно о чем-то размышлял, может, о своей потерянной ноге. Знания о таком у егерей появились после того, как лекари стали заказывать органы от редких теневых тварей неимоверной силы. Проблема заключалась в том, что, сражаясь с таким монстром, егерь заряжался темной энергией. В этом были плюсы и минусы. Плюс в том, что темный егерь мог заходить далеко в глубину разлома, не теряя свои жизненные силы. Но все были на такое согласны. Почему? Не знаю. В те времена здорово лютовала инквизиция. Темного егеря могли обвинить в пособничестве монстрам и отправить на костер. Так что лихих смельчаков находилось немного. Что касается лекарей, то они, получая для себя возможность исследовать темную сторону, переходили границы. То есть становились полностью своим даром на темной стороне. А это некроманты или маги крови. Любой одаренный по своей сути ученый никогда не откажется исследовать что-то новое. Некроманты научились поднимать мертвых, что делало нашу империю грозой для всего мира. Кто-то из некромантов попробовал сесть на престол, заменив правящий род. Попытка переворота провалилась, а император Карломан I поставил всех некромантов и магов крови вне закона. Таких одаренных начали активно преследовать. Особенно зверствовала инквизиция. С уничтожением некромантов и темных егерей было забыто то знание, которое возвращало людям потерянные конечности. Сейчас всех егерей именуют темные егеря. Но настоящий смысл был не в том, что егеря ходят на территории разломов, а в том, что они могли приближаться к центру разлома и заходить на противоположную сторону. «Попадать в другой мир? Разве такое возможно?» – вытаращился я на инструктора, не веря во все сказанное. «Так рассказывали наши предки. За что купил, за то продаю. Есть еще момент. Все темные егеря и темные лекари, которых позже обозвали некромантами, были ведунами, то есть видящими. Вот такая тебе старая легенда, Егор». Инструктор продолжил работу над очередной стрелой, искоса и хитро на меня посматривая. Вышел я из мастерской в глубокой задумчивости. Ничего подобного я в своем прошлом мире не знал. Видимо, наши миры развиваются по-разному. А может, мой прошлый мир, вырвавшись из Средневековья, тоже станет таким? Мне узнать об этом уже не суждено. Зато есть над чем думать. А главное, надо каким-то образом попадать на границу, точнее, на сами разломы. Апрель 2001 год. Серпухов. Ректорат Академии. Эпизоды. В зале ученого совета собралась вся профессура Академии во главе с ректором Фридрихом Эртель. Здесь же присутствовали инструкторы по фехтованию и стрельбе из лука. «Господа, сегодня мы собрались здесь для обсуждения основных вопросов по результатам проверки первокурсников и распределению первого и второго курса на практику до летних каникул. Вопрос распределения старших курсов будет решать вместе с пограничной стражей и имперской стражей внутреннего порядка. Деканы, приготовили списки своих подопечных? Надеюсь, нет таких, кто не подготовился. Передавайте списки мне, после приступим к обсуждению». Начал совещание ректор Академии. «Списки по магам стихии у меня. Замеры проведены стихийных студентов. Все в норме статистики. За исключением одного случая. Я бы хотел озвучить этот случай». Наш студент, универсал маркиз Юрген Трагин, получил результат 3-го уровня, и это за полгода. Но меня бы не сильно такое удивило. Бывали случаи быстрого развития дара. Тем более маркиз поступил в академию со 2-м уровнем. Однако студент владеет заклинаниями 4-го уровня, находясь в уровне 3, что вызывает вопросы. Взял слово проректор князь Гагарин. «Любопытно. И какое заклинание, которое вас удивило?» – заинтересовался ректор. «Огненный смерч. Чтобы создать такое, требуется знание магии огня и воздуха, а также возможность совместить такое. Мы таких заклинаний даже не давали старшекурсникам, так как я, например, не знаю, как такое сделать. Требуется большой объем энергии, а у 3-го уровня такого объема нет», – продолжил князь Гагарин. «Насчет магической энергии не секрет. Мой студент Робер Люмар создал для таких друзей аккумулирующий артефакт из ядер монстров сильного класса. Род Люмаров специализируется на редких артефактах. Насколько я поняла, Робера ядрами снабдил Егор Соколов из лекарей. Объем такого ядра может обеспечить заклинание минимум до 6-го уровня, а может и больше», – сделал уточнение профессор артефакторики Густав фон Блюме. «И что говорит по поводу заклинания «Огненный смерч» маркиз Трагин?» – задал вопрос ректор. «Ничего. У наших студентов ответ на неудобный вопрос всегда один и тот же. Секрет рода. И не придерешься, как ни старайся. Кстати, Робер Люмар тоже преодолел 3-й уровень», – развел руками князь Гагарин. «То же самое могу сказать о студентах Соколове и Будке. Если Соколов поступил со 2-м, то Будке был 1-й. Сейчас они все на 3-м уровне. Замечу, что, по моим сведениям, компания Трагин, Соколов, Будке и Люмар занимались медитациями все вместе. А еще, что любопытно, лидером этой компании совсем не маркиз, а баронет Соколов», добавил ко всему сказанному барон Филипп Литке. «Как интересно. Надо понаблюдать за этой компанией. Мне поступило прошение от студента маркиза Трагина об отправке их на границу разломов. Как понимаете, отказать правнуку императора я не могу. А вот отправить с ними своего человека вполне. Хорошо, господа, продолжим наше совещание. Благо, у нас не только вышеназванная компания, а имеются другие студенты, с которыми тоже надо работать», – продолжил совещание ректор академии. Высказался инструктор по стрельбе из лука Закиров, который присутствовал на этом совещании. «На рынке появился новый вид лука. Артефакт с встроенными ядрами. У нас не так много студентов, кто увлекается стрельбой из лука, но, тем не менее, мы должны знакомить студентов со всеми новинками, особенно лекари, и все направления от лекарей, артефакторы и травники. Таким, по сравнению с боевыми магами, умение стрельбы из лука здорово может пригодиться во время службы. У меня убедительная просьба к руководству приобрести хотя бы 1 экземпляр на Академию. Стоимость оружия артефакта 30 тысяч монет в золоте». «Дороговато для учебного пособия такой лук покупать. Я бы не стал тратить такую сумму на пособие», – возмутился казначей Академии Людвиг Карлович Грасков. «Оружие непростое. Этот лук относится к артефактам. Изготавливает в роду Соколовых. Таких больше нет, я узнавал. Уверяю, Людвиг Карлович, торговцы Соколовых не стоят у нас под дверью с просьбой выкупить такое оружие. У них сейчас заказ на уральскую границу разлома. Мне удалось договориться из-за того, что у нас внук главы рода Соколовых учится. Иначе нам бы отказали», – начал горячиться Закиров. «Хорошо, Асгар Ильфатович, я дам распоряжение в бухгалтерию, чтобы оплатили счет на один экземпляр», — согласился ректор, не вдаваясь в подробности и не желая продолжения спора казначея и инструктора по стрельбе из лука. Интерлюдия. Московский Кремль. Дворец императора. Император Адольф I сидел в кресле-качалке под навесом. На лугу для игры в крокет. Крокет – спортивная игра, участники которой специальными молотками, битами, на длинной ручке проводят шары через воротца, расставленные на площадке в определенном порядке. Его обе жены со своими фрейлинами и дворцовая свита играли, разделившись на две команды – мужчин и женщин. Император участия в игре не принимал, просто наблюдая за самой игрой и попивая вино с юга французской провинции. Рядом с креслом на траве лежал императорский шут Дурин. Все участники игры в крокет одеты в специальную форму. Женщины в юбках и поло. Поло – спортивная рубашка или тенниска, с коротким рукавом, используемая при спортивных мероприятиях. Мужчины в брюках и поло. У жен императора юбки имели вполне приличную длину. Что не скажешь о молодых фрейлинах, которые носили мини-юбки. Всякий раз, когда игроки наносили удар битой... Бита – спортивный ударный снаряд. По шару. Дурин комментировал такие действия. А вот когда фрейлины наклонялись для удара, шут тут же цокал достаточно громко, восхищался видом сзади, отмечая стройность ног и красоту попки. Императора такие дурацкие выкрики шута веселили. Пошло, но смешно. Тем более фрейлины фыркают на восклицание гнома. Но в то же время молоденькие фрейлины хихикают и смущаются. Дурин практически открыто соблазнял дворянок. В свою очередь мужская часть игроков злились и грозили гному всеми карами неба и подземного мира. Но открыто никто не предлагал сразиться с гномом в поединке. Втайне девушки надеялись стать любовницей императора или хотя бы любовницами сына или внуков из императорской семьи. «Смотри, Адик, вон та, которая сейчас битой ударит по шару, вполне ничего себе. Ножки ровненькие, попка круглая», — продолжал глумиться Дурин. «Дурак, ты и есть Дурин. Но на уме у тебя одно и то же. Шутки твои становятся скучными. Порой я думаю, может, и вправду выпрать тебя, чтобы мои придворные порадовались. Что скажешь, болван?» В голосе императора не было угрозы, и гном это чувствовал. «Сам не понимаешь, Адик, отчего ты отказываешься? На своих подданных смотришь сверху, с высоты своего роста и трона. А я смотрю снизу и вижу гораздо больше разных интимных подробностей, потому что я ростом мал и к народу ближе», — отозвался гном и тряхнул колпаком с колокольчиками. «Сегодня после обеда буду доклады слушать от силовиков. Они начнут предлагать свои планы по усмирению пограничных конфликтов с византийцами, а также об укреплении границ с ордами орков. А тут еще правнук Трагин собрался на границу практиковаться. Что с ним, не пойму», — произнес император, сменив резко тему на своего любимчика. «Пошли с ним надежного слугу, чтобы присмотрел. А запрещать не вздумай. Он у тебя из всех наиболее вменяемый растет. Пусть опыт набирается. Тебе на троне еще полвека сидеть. Успеешь хорошего преемника вырастить», — произнес Дурин, провожая взглядом одну из дам. Дама была из окружения старшей жены, которая не была одаренной. Ей провели два раза процесс омоложения, но одаренного наследника она так и не принесла императору. Адольф I проследил за взглядом гнома. Статсдама его первой жены, 30-летняя и замужняя дворянка, двигалась в сторону бассейна, который расположен сразу за зарослями декоративного кустарника. где находились душевые и комнаты для гигиены мужчин и женщин. Гном, видимо, тоже понял направление дамы. «О, мой властелин, мне нужно отлучиться на полчасика, ну, может, минут на 40. Ты тут не скучай», — заявил Дурин и засеменил за дамой, быстро перебирая кривыми ножками. «Безнадежен», — подумал про него Адольф. «Наверное, самым страшным наказанием для гнома будет лишить его органа мужской силы. Надо будет попугать его этим, посмотрю, как он будет злиться», — подумал Адольф и отвернулся, подзывая лакея, чтобы ему принесли еще охлажденного вина. Пока отсутствует его шут, император погрузился в размышления. Самая длинная граница его империи с кочевыми племенами орков, от Уфы на юг до Оренбурга, а далее на запад по реке Урал и до Каспийского моря. За время своего правления Адольфу I так и не удалось отвоевать у кочевников свои земли, хотя границы укрепили достаточно прочно. От Уфы до Перми на север граница перемешана с зонами энергии разломов и кочевыми племенами. Здесь орки тоже воюют с монстрами из Нижнего мира, не давая возможности расползаться нечисти на своей территории. За несколько веков ученые-маги выяснили, что нечисть не может находиться долго там, где нет покрытия территории темной энергией. Однако для активации энергии из разломов появилось такое понятие, как приливы и отливы. То есть во время приливов темная энергия накрывает пограничные территории. Тогда нечисть активизируется и нападает на поселение людей. Люди обороняются до наступления отлива. Оставлять такие территории нельзя. Начнут появляться прорывы, которые добавят распространение темной энергии на чистую территорию, если не накрывать прорывы куполами. За несколько веков сформировалось сословие, которое имеет происхождение из отставных егерей. Такое сословие назвали казачество. Казаки не только охраняют границы, но и обрабатывают земли под их контролем. Сеют, пашут, разводят скот. Активно участвуют в обороне во время приливов. Пограничные казаки освобождены от подушного налога. Подушный налог – форма налога подати, взимаемого с каждого подлежащего налогу человека в примерно одинаковом размере. Если сравнивать их с крестьянами, которые такой налог платят. Адольф нисколько не сомневался, что в пограничье казаки контактируют с орками, обмениваясь информацией. Служба безопасности графа Герарда Ломана активно там вербует орков. Порой получается. Тогда приходит информация об общей жизни кочевых племен, в том числе о таком народе, как эльфы. Сама империя с эльфами не граничит вообще, так что вынуждены довольствоваться крохами информации от орков. Проблему противостояния народов, скорее всего, можно решить, и Адольф готов вознаградить такого, кто найдет решение. Но, увы, пока такой человек не появился. Император вернулся в мыслях к правнуку Юргену. Куда дать разрешение и кого послать в сопровождение? Ректор в академии, скорее всего, примет решение, но Адольф может повлиять на изменение такого решения, если сам будет понимать, где правнуку будет наименее опасно. «Не заскучал, мой властелин?» Голос Дурина оторвал императора от размышлений. Адольф посмотрел на часы, прошло 45 минут, как гном убежал за статсдамой его старшей жены. «Что-то долго тебя не было, болван. Но нет, я не скучал. Смог немного подумать о делах государственных. Чего долго возился? Не мог уговорить даму?» Ухмыльнулся Адольф. «Да как ты мог такое подумать, великий? Разве есть среди людей бабы, которых я не уговорю? Просто горячая штучка попалась, жадная до настоящего мужчины». Последнюю фразу гном произнес гордо. «Дурин, что посоветуешь насчет правнука?» Уже серьезно спросил Адольф. Пусть едет туда, куда пошлют из академии. А ты направь верных людей, чтобы присмотрели со стороны. Например, пусть это будут егеря, на которых в приграничии никто не обратит внимания». Так же серьезно ответил гном. «Ладно, хватит предаваться лени и забавам. Пошли во дворец. Скоро начнут собираться воеводы силовых ведомств. Послушаем, какие планы они придумали», — решил император и поднялся со своего кресла. Через минуту они оба двигались в сторону дворца.